Глава 48. Аниса. Родился он без крови, но с песком в венах. Смеха не знал, боли не чувствовал. Когда пошел на войну, не убивал, а просто смотрел. Враги падали сами, потому что видели в его глазах себя. Притча о мальчике с глиняным сердцем. На пути в столицу, 946 год правления Астраэля Фуркага. Шатер хранил тепло прошлых ночей и запах тревоги. Снаружи караульные шагали по кругу. Шаг, пауза, перекличка. Между сменами тишина, будто лагерь затаил дыхание. Я не спала. Винсент ушел расставлять посты, оставив плащ на стуле, и сказал напоследок: «Я рядом, даже если меня нет». Но ночи не верят словам, только фактам. Звякнула посуда у кухни. Не случайно. Я в том же ритме постучала ногтем по раме кровати. Через миг у полога мелькнула тень. «Только не говорите», — прошептал вошедший, — «что я не должен играть». Это был Фарфл, зеленый, тот самый, что играл на лютне в замке Саркар. Он вошел бесшумно, как тот, кто знает. Любой звук может стать последним. Остановился у стены, чтобы стол прикрывал меня, а его тень. Мы оба понимали, здесь даже дыхание может выдать. Лира легла ему на колени. Старая, потрепанная, но звучала так, будто в ней жила память всего, что нельзя сказать вслух. При свете лампы я разглядела его лучше. На руках свежие бинты. Кто-то о нем позаботился. На шее под шерстью тонкая царапина. Не от веревки, от ногтя. Так помечают себя те, кто не может кричать. Он сел, коснулся струн и заиграл. Не музыку, сообщение. Три низких ноты, брод через реку. Пауза, смена караула. Высокие ноты, окно для побега. Он повторил. Окно, брод, окно. Не просьба, предупреждение. Я придвинула лампу, будто он просто замерз. Три удара пальцем по краю чаши. Наш ответ принято. «Ты смелый», — прошептала я, — «и глупый». Снаружи звякнуло железо. У входа встал Дитта Зеленого Дракона, элитный императорский стражник. Фарфл мгновенно сменил мелодию на усыпляющую, но под ритмом скрыл два новых сообщения. Тень у входа подслушивает. «Выступаем до рассвета. Приказ отдан». Я схватила кувшин, уронила кубок на ковер, глухо, но достаточно громко. Стражник отвлекся. В щель у полога Фарфл бросил последний взгляд. «Воды хочется», — сказала я капризно, как настоящая принцесса. «И свечу сменить пора». «По уставу вода и огонь через 2 часа», — ответил стражник. «По уставу не морят жажды будущих императриц». Пока он хмурился, Фарфл исчез. Осталась лишь вибрация струн до ре ми. Я допила воду. Руки перестали дрожать. До рассвета оставалось меньше часа. Я думала не о страхе, а о тех, кто зависит от меня. Винсенте, Тане, Аджите и Рейне. Моем муже. Моей тайне. Последней надежде. Слез не было. Детство кончилось давно. Титул принцессы — это не корона, это груз, который не снять даже во сне. В шатре стало тихо. Я затаила дыхание, чтобы случайно не выдать своих мыслей. Что бы ни ждало завтра, встретить его надо с высоко поднятой головой. Слабость — роскошь. А я не могу себе ее позволить.